Еще напирали десятки солдатских рук на ворота и искали, чем их укрепить. А уже два воза соломы одновременно из-за двух углов въехали на площадку перед гумном. С бронетранспортера снимают канистры. И тут что-то случилось. К возу, что подъехал справа, побежали солдаты. Дирлевангер стоит возле машины, а водитель, фюрер, щеточкой смахивает с его рукавов, спины, пепел, сажу. Опасливо тянется к фуражке. Но тут штурмбанфюрер сердито оттолкнул руку водителя и тоже стал смотреть, что там за беспорядок происходит. Пустяк. Пришло застрелить подводчика, проявил строптивость. Уже сваливают к стенам, укладывают солому, завалили и тело подводчика. А гауптшарфюрер, доложив о происшествии, толково и неторопливо продолжает командовать операцией. Для всех. Может быть, и пустяк. А для Отто Данки, солдата и крестьянина Отто Данки, то, что произошло, едва ли не катастрофа. Как этот бандит? Как он? Будто клещ вцепился в ремень Оттовой винтовки, как не отпускал и все что-то кричал? Какое-то одно слово. Люди, люди. И все были свидетелями Оттовой беспомощности, видели старческое бессильное брыкание то правой, то левой ногой в попытке оттолкнуть взбесившегося подводчика, забрать у него свое оружие. Сам штурмбанфюрер мог увидеть. Пока не подбежали и не выстрелили, бандит все напирал с выкатившимися глазами на Отто, не выпуская его винтовки, и повторял это свое слово. Они ведь 2 часа были вместе, и ничего такого за ним Отто не замечал. Вместе собирали и грузили, и укладывали на телеги то, что может пригодиться в большом немецком хозяйстве. Отто даже помогал поднять мешок, если тяжелый, или железную борону, и спрашивал, как это называется, как это. Показывал пальцем и глазами, спрашивал. А советский крестьянин все называл по-своему, чудно так, хлеб, борона, корофа. Вот эта вещь, которую он выкрикивал, люди, люди, не попадалась на глаза. Вот ты помнишь, что такого слова в их разговоре не встретилось, не было. Почему такое несчастье должно было именно с Отто Данки случиться? Ну почему? Вон стоит с автоматом и ухмыляется, подмигивает из-под каски Герман Хехтль. У него с ним ничего подобного никогда не приключится, хотя он жулик, бездельник городской, каких среди немцев немало выросло после той войны в голодные годы. Когда офицеры не смотрят в его сторону, молокосос Герман, опустив автомат, вскидывает над головой, как молящийся иудею обе руки, изображая наивысшую скорбь и печаль. Хоронит уже Отто Данки, его доброе имя, солдаты и немцы. Но какую черную душу нужно иметь, чтобы так обмануть доверие, надругаться над немецкой добротой? Правду говорят, что все они здесь бандиты, грязные неблагодарные существа, только похожие на людей. Вот и шарфюрер белый. А второй даже гауптшарфюрер был, в мундирах немецких за одно слово постреляли друг друга. Все время жди от них чего-нибудь. Скорее бы, и правда была везде Германия, настоящая, только немецкая. Так с ним хорошо работали, разговаривали, помогал ему, и вдруг как взбесился, вцепился, как зверь, люди, люди. Сколько помнит себя Отто Данки, судьба с ним обходилась как мачеха. Как соседи из Германии всегда обходились. Лежит теперь под соломой у стены. Ему что лежит в себе? А Отто, думай, как и что ему скажут, когда батальон вернется в казармы, лишится всякого уважения у гауптшарфюрера, а могут еще и поощрительные посылки в Германию лишить. А уж этот... Жулик-молокосос, как будет издеваться? Закинув вырванную из рук бандита винтовку за спину, Отто захватывал руками столько соломы, что приходилось поддерживать и подбородком, и животом, и коленями, носил и укладывал вдоль стены, таскал и старательно укутывал стену сарая. Что-то очень знакомое, домашнее в этих действиях. Бери скользким пластом улежавшуюся солому и прикладывай к стене, как пластырь. Это у других все сразу было. А вот-то Данке, пока стал хозяином хороших построек для скота, вынужден был вот так действовать в морозные зимы. А ведь Бог не обидел Отто ни умом, ни трудолюбием, но ему все не везло, пока не везло и Германии. Радио — вот что помогало Отто понять, кто повинен во всех его и Германии бедах. Сначала, правда, ему не очень нравился голос фюрера. Слишком громко кричал. И, главное, всех поминал, за всех переживал, а крестьянина будто и нет в Германии. Рабочие у них — новое дворянство, студенты — молодость Германии, даже и женщины — что-то такое. Но какая может быть сытая и здоровая Германия без уважения к Бауэру? Спохватились и уже не сбывали больше и кровь, и почву, и тоже дворянство, все теперь крестьянину. И в газетах, и по радио, и специальные агитаторы на велосипедах по селам разъезжали со стягами и музыкой. А все несчастья и обиды от того, что Германия всех и всегда спасала, дарила культуру и машины, а русским даже мудрых царей и цариц. А взамен ничего, кроме зависти, кроме неприязни, постоянной неблагодарности. Вот взять тех же поляков. Разве не Германия помогла им стать государством? А чем отблагодарили? Отто сам проходил через Польшу, когда германские войска отступали из России, и знает, какие они поляки. Вот их до чехов фюрер наказал первыми. Или все эти русские. Сейчас воют в сарае, жутко и слышать, и видеть такое. Но что было бы, если бы фюрер их не опередил, и они ворвались в Германию? Если уж немцы вытворяют бог знает что, большевики вынудили их забыть свою доброту, то чего можно ждать от азиатов? Страшно представить, что ждал бы Германию, если б не фюрер. Солому уложил у стены ровным валиком, где надо взбил, распушил хорошенько, и особенно на том месте, где лежит этот бандит. А кто на это обратит внимание? Кто и когда ценил честность и добросовестность немца? Вот когда что-то не так у тебя, без вины виноват, все заметят, а потом в свое время в твою сторону не взглянут. Но отчего беды? Неудачи всегда липнут именно к Отто Данке. Почему легко жить бессовестным, таким, как вот Герман Гехтль, скалит зубы и кривляется свинячья собака? А Отто не до того. Ему бы как-то совладать с дрожащими руками, и губы, щеки вдруг стянуло, стали как чужие. Скорей бы уже. Но чего они так кричат, воют, скорей бы всему конец. Лицо перекашивается, одеревенело. Эти руки еще сейчас все увидят, заметят. Вот сейчас снова будут смотреть на бедного Отто, на неудачника Отто. Из будущих исследований материалов о кибербореях. Излюбленный и самый неотразимый их аргумент. Мы предупреждали, после чего гипербореи считают себя вправе делать с другими все, что подскажут злоба или месть, властолюбие или корыстолюбие. Но самый главный их подсказчик — обида. Так мучительно, невыносимо перед всеми и всегда быть правыми. И потому они постоянно и заранее обижены на тех, кого им надо убить, замучить, обобрать. Всегда помнят лишь собственные убытки, и кто, когда причинил зло или неудобство им. Но сразу и навсегда забывают зло, которое они причиняли другим, Они прям-таки потеют справедливостью, правотой своей перед всеми во все века. Мы предупреждали евреев, мы предупреждали оппозицию, мы предупреждали вьетнамцев, пусть пеняют на себя. Как они могли? Неужели это правда то, что вы рассказываете о Хатыни? Нет, это уже не немец спрашивает, верит и не верит, а турецкий журналист. В ту минуту он совершенно искренне не помнил, забыл о такой же резне в армянских селах еще в 1915 году. Как объяснить эту способность людей, народов, помнить одно и не помнить другое, и возможность быть человеком и гипербореем одновременно? Или сегодня человеком, людьми, а завтра уже гипербореем, гиперборейцами? Уже перестал бить последний пулемет. Уже затихло гумно, совсем затихло. И хорошо слышны стали жадные и жирные всплески пламени, черный треск и чавканье в клубах грязно-желтого дыма. И вдруг тут медленно, как во сне, стали расходиться, раскрываться ворота. Видно, сорвали сумасшедшей стрельбой все запоры и завалы, потому что давно никто уж не бился, не напирал изнутри. И никто из ворот не вышел, не выбежал. Каратели, вначале насторожившиеся, когда поняли это, и поверили в полный порядок и тишину за воротами и стенами, начали постепенно отступать подальше от огня и приближаться к школе. Грязно-желтый дым все гуще наливался жирной смолью. Тошнотная горячая вонь далеко к школе оттеснила, загнала офицеров. И тут... Высокий иностранец в темной шинели, у которой полы по бабье подняты к поясу, заложены за ремень, вышел вперед и стал напротив распахнутых ворот. Прижимая ухо к собственному плечу, он взвел, направил висящий через плечо пулемет и ударил в клубящееся пламя гулкой длинной очередью. Запоздало. Без нужды, просто от полноты душевной. А если иметь в виду присутствие штурмбанфюрера, то и с вызовом, нарушая порядок. Отгрохотал и осматривает свой пулемет внимательно и неторопливо, словно он тут один. И он единственный знает, что надо делать, как поступать. Все невольно переводили взгляд с него и на штурмбанфюрера. Что-то произойдет сейчас. Этим как бы связали их, Тупигу и Дирлевангера. Полицай, наконец, повернулся ко всем. И, наверное, ему показалось, что был, и он не расслышал, просто приказ какой-то. Все глаза показывали ему на штурмбанфюрера, и Тупига напрямик пошагал к Дирлевангеру, подошел. И стал перед ним, и даже ухо полуоторвал от плеча, полувыпрямил скособоченную шею, отчего ростом стал выше штурмбанфюрера. — Я здесь, раз ты звал зачем-то. — Если для того, чтобы сказать спасибо, данке, что ж, ну, от вас дождешься. Оскар Дирлевангер в упор рассматривал жилистого высокого иностранца, скосо висящим на груди русским пулеметом, явившегося к нему, не за поощрением ли? И не просит, как бы требует чего-то. Такие у него глаза. Да он что, на самом деле, жить расхотел? Тупига спокоен. Прятать ему от доли Ивана нечего, весь он здесь со своим пулеметом. Пусть сачки шарахаются от этого немца. А Тупига ничего не просит, ничего он не просит, но и не боится никого. Если есть тут кто не сачок, не ловчила бездельник, а наоборот мастер в своем деле, кто не двое и больше никто, и Доливан, если не дурак, обязан это понимать, и понимает, потому и усмехается, и даже как подмигивает Тупиге, пусть... Скажет слово, намекнет, И тупига с удовольствием, одной очередью, одним разворотом повяжет и с нопиками уложит этих сачков и дармоедов, что сгрудились, топчутся возле Доливана. Впрочем, и сам немец этот немного с придурью, и на него еще палка нужна, какую-то жидовку с собой таскает.